Глава 14. Все утро мы провели на ногах, следуя по дороге из желтого кирпича, которая шла через пастбища, луга и сады с широкими приземистыми деревьями, с ветвей которых свисали тяжелые сочные сливы, а я слишком наелась за завтраком, чтобы попробовать их. Дорога вела нас через журчащие ручейки и крутые холмы, звала в пышные, полные жизни долины и прочь из них. Пару раз вдалеке я замечала скопление домиков с круглыми крышами, видимо, деревни, но каждый раз, когда они маячили в поле зрения, дорога поворачивала в противоположную сторону. Я уже достаточно познакомилась со страной Оз, чтобы понимать, это не просто удача. Дорога знает, что путники желают остаться незамеченными, и помогает нам. Та ли эта дорога, что когда-то привела Дороти, а потом и меня, из страны живунов в изумрудный город? Вопрос, на который сложно дать ответ. У той дороги есть фиксированное начало и конец, но я по своему опыту знала, что в то же время она меняет направление в зависимости от личности путешественника. Мне не один раз уже говорили, что у дороги имеется собственное сознание. Вполне возможно, что Озма призвала ее с помощью древней магии, и теперь дорога меняет курс, помогая нам найти правильный путь. Солнце было еще высоко, путь проходил мирно и спокойно, и я даже добилась успеха, пытаясь научить Озму песенке «99 бутылок пива на стене». Примечание. 99 бутылок пива – традиционная американская и канадская песня, которую часто поют во время длительных поездок. Более длинная версия известной британской песни «10 зеленых бутылок» – 10 green bottles. Конец примечания. Единственной проблемой оказалось то, что принцесса не умела правильно считать и упорно путала числа. Вскоре я сдалась, перестав ее поправлять, и просто позволила петь дальше. Пусть песня теперь стала совершенно бессмысленна, голос Озмы был воистину хорош, и я попросту прогнала скопившиеся мысли. Утренний разговор с Глиндой получился тревожным, хотя, пожалуй, могло быть и хуже. Но чего она хотела от меня? Почему так резко изменила мнение? Должно быть, она обманом пытается подтолкнуть меня. Но к чему подтолкнуть? Вспомнилось, как Лулу в лесу предупреждала, что стоит держать себя в руках. Раз Лулу боится, что страна Оз меня искажает, означает ли это, что Глинда тоже может так думать? Неужели она навестила нас сегодня утром, так как надеялась использовать это в своих интересах? Слова Глинды звучали так, словно она не видела в Дороти больше никакой пользы. Что могло повлечь за собой такой раскол между ними всего через пару дней после битвы в Изумрудном городе? Разве что только их союз никогда не был столь крепок, сколь казался. И что же в итоге? По мнению Глинды, раз я из иных земель, то теперь, когда ее любимый маленький деспот попал в немилость, смогу стать равноценной заменой? Печально, что все убеждены, будто у меня огромный потенциал стать злодейкой. Ведь все, что я сделала, это появилось здесь, оказалось брошенной в темницу Дороти, а потом в точности исполняла приказы ордена, боролась за то, что считала правильным, за то, во что верила. А теперь даже такие, как Лулу, те, кому полагается быть заодно с нами, из-за этого подозревают меня? Как-то нечестно. Но поскольку я была в таком хорошем настроении, то не могла долго думать о себе, как о бомбе с часовым механизмом, готовой вот-вот рвануть и явить злодея. Да, утро вышло слегка туманным, но с того момента, как мы с Озмой пустились в путь, все наладилось. Все время, пока мы шли, горы так и маячили вдалеке. Целая пасть острых фиолетовых клыков на горизонте, вырастающих все выше и выше, чем ближе мы подходили. Судя по сине-фиолетовому оттенку всего вокруг, и по жалким крупицам знаний, оставшимся из курса географии страны Оз, я была уверена, что это горы Гиликин, мощная гряда, растянувшаяся по всей северной части страны Оз и отделявшая дикую область от еще более дикой. Мы не повстречали ни единого монстра с тех самых пор, как покинули джунгли, не считая Глинду, конечно, так что, полагаю, пока не ушли далеко от цивилизации. Только я не была уверена, что это продлится долго. Пусть мы еще не пересекли горы, но пейзаж уже начал постепенно изменяться. Когда утро потускнело, переходя в день, как обычно и бывало в Оз, солнечные поля и рощи сменились мутными топями, усеянными прерывистыми клочками кустов молочая и редкими чахлыми измученными деревцами. Солнце исчезло, спряталось за плотной завесой грозовых облаков, погружая все в мрачную серость, лишь слегка разбавленную выцветшим лавандовым оттенком. Окружающая нас местность выглядела так, словно из нее высосали все жизненные силы. Мир потерял краски. Воздух тоже менялся. Он становился плотным, липким и холодным, пока не начал казаться, будто меня завернули в уже кем-то использованное влажное полотенце, подобное тем, которое мама вечно раскидывала по всему трейлеру. Озма прекратила петь. Только дорога, по которой мы шли, делала окружающий нас пейзаж немного живописнее. По контрасту с ним она показалась ярче и теперь, извиваясь, убегала вдаль уже не просто желтая, а светящаяся золотом. А потом даже дорога начала меняться в битве с мраком. Утром она была широкой и ровной, но когда местность стала более скалистой, дорога сузилась и принялась беспорядочно извиваться, огибая возникающие то тут, то там препятствия. Кроме того, хоть и не казалось, что мы поднимаемся, небо стало гораздо ближе. Тучи так низко опустились над нашими головами, что можно было потянуться и коснуться их. А потом тянуться и вовсе не понадобилось. Дорога резко вильнула в сторону, уводя нас в коридор из огромных валунов, такой узкой, что едва удавалось поднять руки, и я увидела, как перед нами облака опускаются прямо до кирпичей дороги, целиком поглощая ее. У самого края тумана сидела худая женщина, облаченная в длинный плащ с капюшоном из полуночно-синих перьев с золотистыми кончиками. Кожа ее была гладкая и чистая, без единой морщинки, но в глазах отражалась мудрость и проницательность. Женщина одновременно казалась удивительно юной и невероятно старой. Увидев, что мы приближаемся, она испустила долгий прерывистый вопль, который эхом отразился от скал и разнесся по округе хором голосов, словно кричала не она одна, а человек 20. А потом женщина начала преображаться. Она раскинула руки, и накидка превратилась в пару огромных крыльев. Нос и рот слились воедино и вытянулись в длинный тонкий клюв. И вот преградившее нам путь создание было уже не женщиной, а гигантской птицей. Я отступила на шаг. Это существо, кем бы оно ни оказалось, кажется, не собиралось атаковать. Но было в нем нечто пугающее, а прошлая моя встреча с гигантскими птицами окончилась не особо весело. «Эмигам!» — проговорила птица свистящим голосом, добрым, но немного грубым. «Многие месяцы я ждала здесь того дня, когда ты придешь. Вижу, твоя трансформация уже началась. Спрашиваю тебя, когда объявишь свое настоящее имя?» Что-то в сказанных словах всколыхнуло самые глубины памяти, и я вдруг поняла, что это за существо. Не рух, а та самая птица, которую Нокс вырезал на рукояти клинка. Птица, которая напоминала ему меня тем, как превращается в себя настоящую. Та самая птица, которая проходит вместе со мной каждое сражение. «Да», — сказала она, тихонько смеясь над моей реакцией, — «я Магрил. Вижу, ты знаешь меня, как и я тебя, как я всегда тебя знала еще задолго до того, как ты попала в это место». Плечи мои напряглись. «Как?» — хотела я задать вопрос. «Подобные мне не связывают себя с понятием «как», — заявила Магрил. «Мы — создание магии и превращения. Мы просим лишь одного — отыскать истинную форму. Я свою нашла. Тебе же это еще предстоит. Но путь уже начался». В голове вертелось так много вопросов, что я не представляла, с какого начать. Ни один не могла сформулировать правильно. «Понимаю», — сказала птица, хотя и не промолвила ни слова. «Но будь осторожна. Я страж тумана сомнений. Хорошо подумай, прежде чем войти. Лишь те сумеют миновать его, чья вера непреклонна. Многие потерпели поражение. Ты не обязана. Даю тебе выбор. Если решишь повернуть назад, я отправлю тебя обратно домой». «Домой?» — переспросила я. «Да, мне это под силу». «Но...» — начала было я и замолчала. «Я не знала, где мой дом». «Канзас! Пыльные акры? Даже когда я жила там, то не считала это место домом, а теперь оно кажется таким далеким, словно из сказки». Глаза Магрил будто смотрели в самую душу. «Я не могу поведать, где твой дом», — прошептала птица. «Это ты должна понять сама. Я могу лишь предложить выбор. Ты продолжишь путь или вернешься туда, где тебе и место?» «Я...» Хотела уже сказать я и поняла, что на самом деле выбора у меня нет. «Здесь мое место», — тихо проговорила я в ответ. «К лучшему или к худшему?» Но это была правда. Магрил распушила перья. «Как пожелаешь», — возвестила птица. «А я должна вас покинуть. Но дам тебе последний совет. Чтобы пройти через туман, нужно искренне желать стать самой собой». И, не дождавшись ответа, Магрил взлетела, взмывая в белое пространство над нами. Я посмотрела на Озму. Та в ответ моргнула и неуверенно скривила губы. Я взяла принцессу за руку, успокаивающе сжимая ладонь, но неуверенно успокаивала я ее или себя. «Кто ты?» — спросила меня Озма. Очередной вопрос, ответить на который я не могу, но и не должна. Все, что от меня требуется сейчас, — это идти вперед. Так что я сделала глубокий вздох и вместе с Озмой шагнула в туман. Оказывается, непроглядная чернота — не самое страшное в этом мире. Яркий, слепящий белый свет, который заставляет задуматься, не стер ли кто-то весь мир вокруг, может быть гораздо страшнее. В таком месте мы и оказались. Туман, в который я шагнула, был столь плотным, что я не видела даже собственной вытянутой руки. Я пошевелила пальцами, стараясь удостовериться, что они еще на месте. Что ж, я их чувствую, и это уже хорошо. В другой руке я до сих пор сжимала ладонь Озмы гораздо сильнее, чем прежде. Но когда обернулась, желая увидеть ее реакцию на происходящее, не смогла разглядеть, словно ее тоже здесь не было. Единственное, что я вообще могла различить, это дорога. И даже она казалась лишь тусклым призрачным следом. Так видишь яркое пятно после того, как сначала долго смотришь на лампочку, а потом резко отводишь взгляд. И все же она была здесь, бледная и узкая, тянущаяся куда-то наверх и исчезающая в пустоте. Из-за пелены густого тумана невозможно было сказать, что находится по обеим сторонам дороги. Может, мы в 1000 футах над землей, и только облака отделяют нас от душераздирающего падения навстречу своей кончине, или мы, даже того не подозревая, прогуливаемся по спокойному лугу. Все, что мне было дано, шагать вперед и стараться не терять веры, что мы сможем преодолеть это испытание. Вера. Все знают, она должна быть у каждого, но на самом деле очень легко отчаяться, когда понимаешь, что рассчитывать больше не на что. Туман начинал влиять на меня. Мы шли уже примерно 5 минут, когда у самого уха раздался тихий зловещий шепот. У меня душа ушла в пятки. Голос был скользкий и неуловимый, словно у рептилии, и не мужской, и не женский. Он прозвучал так близко, что я чувствовала, как чужое дыхание щекочет ухо. «Сдавайся», — говорил голос, — «ты слаба. Ты ни за что не справишься. Никогда не будешь готова. Не станешь достаточно сильна или храбра. Не стоило даже пытаться. Не стоило вообще приходить сюда». Я вздрогнула и постаралась вспомнить предупреждение гигантской птицы. «Это туман сомнений. Существо, говорящее со мной, скорее всего, даже не настоящее. Лишь магический обман, играющий на моей неуверенности и страхах. Если я позволю какому-то жалкому призрачному обидчику победить меня, то вообще не буду иметь права здесь находиться. Я сильнее этого. Нужно просто не обращать внимания». Следующий голос. Я узнала, хоть и не ожидала услышать его здесь. Это была Мэдисон Пендлтон, которая превращала мою жизнь в ад с тех самых пор, как ушел отец, которая настроила против меня всех друзей просто так, удовольствия ради, и подстроила, чтобы меня выгнали из школы в тот самый день, когда торнадо перенесло меня в страну Оз. «Гляньте, кто тут у нас!» — заявила она. Один только звук ее голоса вызвал чувство, которое, как я считала, было навеки позабыто. Дикую смесь ярости и бессилия, то ужасное ощущение, что, как бы упорно ты ни старался, но делаешь все только хуже, а лучший вариант — взять и сдаться. «Простушка Эми, ты ни капли не изменилась, да? Все такое же бесполезное ничтожество, тупая нищебродка. Я не портила твой день рождения, никто все равно не собирался на него приходить. И что это на тебе надето?» «Вали к черту, Мэдисон!» — пробурчала я, не особо впечатленная речью. Честно говоря, в реальной жизни Мэдисон обычно была куда острее на язык, чем здесь. Сейчас я поняла, как стала далека от тех дней, когда она могла испортить мне настроение, просто оскорбив меня. Теперь я не та девочка, больше не жертва. Но стоило только выбросить ее из головы, как голос Мэдисон плавно сменился на голос Нокса. «Итак, я слышал, ты в меня втрескалась, да?» «Да ладно тебе! Слушай, мы поцеловались, но я надеюсь, ты поняла все правильно. Я распознаю ничтожество с первого взгляда и предпочитаю не тратить на него время». Другой голос подхватил его, моей мамы. «Дети! Всего лишь вампиреныши, высасывающие из тебя всю жизнь. Если бы у меня не было тебя, Эми, я бы, наверное, никогда не начала пить. Это ты довела меня до такого состояния. Из-за тебя папа бросил нас. Ты выгнала меня в ту ужасную бурю, разрушила мою жизнь, а потом просто сбежала. Ты когда-нибудь задумывалась, что мне пришлось пережить из-за тебя?» А потом раздался голос из таких давних времен, что я даже удивилась, каким знакомым он кажется. Мужской голос. «Лучшее, что я сделал в своей жизни, это ушел от вас», — сказал отец. В отличие от всех остальных голосов, он не был мстительным или злым, а звучал именно так, как я помнила, спокойно и добродушно. «Знаешь, теперь я счастлив. У меня новая жизнь, новая семья. Я все сделал правильно». «Нет!» — закричала я ему. «Ты лжешь!» Но не слышала собственных слов, потому что они внезапно потонули в гвалте множества голосов, кричащих на меня. Их было так много, что невозможно было узнать всех. Глинда, Момби, Лулу, Индиго — все они напоминали, как сильно я облажалась. Будто в том старом шоу «Вот это твоя жизнь». Только моя версия называется «Вот почему ты отстой». «Заткнитесь!» — завизжала я, отпуская руку Озмы, чтобы зажать уши и останавливаясь. «Оставьте меня! Вы врете!» Я кричала так громко, что заболело горло, но все равно едва себя слышала. Мой голос потонул в пустоте. Зато другие голоса стали только громче, превратившись теперь в невидимый хор, от которого трещал череп. «Эгоистичная стерва! Неудачница! Лузер! Даже когда ты побеждаешь, ты проигрываешь! Никто не хочет приходить к тебе на день рождения! Парень! Да кто вообще может в тебя влюбиться? В кого можешь влюбиться ты? Ты умеешь только убивать, и даже этого ты не могла сделать. Провалилась снова, и так же опростоволосишься в следующий раз. Ты слабачка, здесь тебе не место, тебе нигде не место». Сердце мое бешено колотилось, дыхание было прерывистым. Я упала на колени и сделала пару глубоких вдохов, крепко зажмурившись и закусив губу, стараясь удержать гнев и отчаяние. Во рту появился привкус крови. «Это все не на самом деле! Не на самом деле!» — твердила я сама себе. Так и было. И голоса ошибались. Одни оказались правы, но не во всем. Потому что мне плевать, что думает обо мне Мэдисон Пендлтон, потому что я знаю, сколько всего сделала для матери, помню все жертвы, на которые пошла ради нее, и что это она бросила меня, а никак не иначе, потому что папу и вовсе нельзя назвать отцом. «Кто ты?» — спросила Озма за мгновение до того, как мы ступили в туман. Тогда я проигнорировала вопрос, но теперь понимала, она пыталась помочь. Неважно, что думает или не думает обо мне Нокс. Важно только то, чтобы я сама знала, кто я такая. А я знала. Как бы ни изменилось с тех пор, как попала в страну Оз, я остаюсь все тем же человеком, которым была в Канзасе. Да, может, в то время я была тиха и застенчива. Была девушкой, которая изо всех сил старалась не высовываться, чтобы просто прожить очередной день. Но даже тогда я не позволяла другим втаптывать себя в грязь. Даже в дни, когда не знала, что такое хук левой, я всегда находила способы бороться за то, во что верила. Никогда не была эгоисткой или предательницей. Больше думала о маме, а не о себе, и всегда принимала на себя гнев Мэдисон Пендлтон лишь потому, что замечала, как она задирает кого-то более слабого. Я никогда не сдавалась, даже когда это казалось самым удачным решением проблемы. Пребывание в стране Оз не изменило меня, а просто сделало сильней. Теперь я могу победить в любой битве. У меня есть клинок, который разрежет все, что угодно, если пожелаю. И я знаю это. Я медленно открыла глаза. Туман вокруг, казалось, слегка рассеялся. Не уверена, может, все это было лишь моим воображением, но в стране Оз воображение и реальность почти одно и то же. Даже не сжимая в ладони руку Озмы и не видя ее сквозь туман, я знала, что она стоит рядом. Знала, что это именно она в своей глупой и абсурдной манере помогла мне справиться. Что же туман сомнений показал ей? «Кто следующий?» — крикнула я в пустоту. «Есть здесь еще призраки?» Ответ не заставил себя ждать, и я даже пожалела, что не промолчала. Свой козырь туман оставил под конец. Дороти. Я не просто услышала ее голос. Она была здесь во плоти, парила в паре футов над дорогой прямо у меня на пути, надменная и властная. Ее красные туфли потрескивали от обилия магии. Сперва она меня словно бы не замечала, зато потом, когда все же приметила, лицо ее смягчилось, приобретая обезоруживающее доброе выражение, граничащее с сочувствием. Вместо того, чтобы обвинять, кричать или рассказывать, какая я неудачница, она улыбалась. «Я знала, что ты скоро придешь сюда», — возвестила Дороти. «Страшила не верил, но я сказала, что ты слишком умна, чтобы поверить фантомам. Они лжецы, иллюзии. Я определенно знаю тебя лучше, чем они. Видишь ли, мы с тобой похожи». «Да, мне упорно продолжают это твердить», — согласилась я. Я медленно двинулась к ней, неуверенная, что делать дальше. Дороти не особо отличалась от предыдущих, за тем исключением, что была видима. Но если она плод моего воображения, тогда исчезнет ли, если не стану обращать внимания, или нам все равно придется сражаться? Она ведь действительно плод моего воображения, да? «Ой, да ладно тебе!» Дороти пожала плечами. «Не надо так. Мы два сапога пара. Две старые добрые фермерские девчонки, которых занесло так далеко от дома. Мы же практически сестры». «Во-первых», — бросила я, все еще наступая на свою якобы воображаемую противницу, «единственное, что я знаю о фермах, они воняют, когда проносишься мимо по автостраде. Во-вторых, у меня нет сестры. А если бы была, притом хоть капельку похожая на тебя, я бы придушила ее еще в колыбельке. Дома такое назвали бы находчивостью», — заявила она, указав мою сторону пальчиком с ярко-красным ногтем. «А мне нравятся находчивые девчонки. Я самая находчивая, в конце-то концов. Давай со мной. Знаешь, одной такой одиноко у власти, а еще управлять этим местом так утомительно. Зато вместе мы сможем сделать эту дыру совершенно иной. Местом, в котором действительно стоит жить. А в процессе еще и повеселимся». Я швырнула огненный шар, целя ей прямо в грудь. Как я и предполагала, снаряд прошел сквозь Дороти, но зато его хватило, чтобы разозлить ее. Улыбка померкла. «Замечательно!» — раздраженно возмутилась она. «Я и не ожидала ничего другого. Может, только надеялась. Давай, продолжай драться, если хочешь. Словно это что-то изменит. Если считаешь, что правда приносишь пользу, подумай как следует, хотя ты все равно не понимаешь, что делаешь. Я угадала? Ты даже не подозреваешь об этом, пока кто-нибудь другой не решит за тебя. А знаешь что? Ни одна из колдуний, приказывающих тебе, тоже ни черта не знает. Каждый твой правильный ход делает меня лишь сильнее». «Да? Может, проверим?» — с наигранной уверенностью поинтересовалась я. «А знаешь почему? Потому что ты никогда меня не убьешь. И чем упорней стараешься, тем ближе подбираешься к тому, чтобы стать как я. Уже скоро ты будешь обивать мои пороги и умолять освободить трон. Ты знаешь, что я права. Это написано у тебя на лице». «Когда объявишь свое имя», — были слова Магрила. И я вдруг поняла. Дороти с Глиндой думают, что хорошо меня знают, считают, что я такая же, какой когда-то была Дороти, добрая маленькая девочка, жившая в степи, которая даже не представляла, что может быть злой, но ей понадобился лишь небольшой толчок, скромная приманка, парочка пустых обещаний, чтобы стать такой. «Может, ты и права», — проговорила я. «Кажется, все остальные думают так же, но между нами есть одно серьезное отличие». «Какое же?» — сладко пропела Дороти. «Я знаю, кто я такая», — сказала я в ответ. Думала, что говорила тихо, но когда слова слетели с губ, они совсем не были тихи, а прозвучали так гулко, словно я прошептала их в микрофон. Дороти попятилась. Я чувствовала, как клинку не терпится появиться, но заставила его оставаться на месте, просто чтобы доказать самой себе, он мне не нужен. Это всего лишь нож. Да, в нем, конечно, есть парочка магических прибамбасов, не говоря уже о прекрасном вырезанном вручную магриле на рукояти, но я сильна не из-за него. Этот клинок имеет силу благодаря мне. Поэтому вместо того, чтобы призвать его, я призвала себя. Подумала о своих былых сомнениях, о моментах, когда проглатывала унижение, поданное на блюде мамочкой Мэдисон Пендлтон и Дороти. «Нет больше этих дней. Я знаю, кто я такая», — повторила я вновь, на этот раз куда уверенней, с каждым словом призывая всю силу ярости и, о да, зло, расцветавшее в душе с самого детства, и я готова за это бороться. Руки задрожали, и я сжала кулаки, а потом протянула их вперед, сводя вместе под грохот грома. Разряд черной молнии ударил с небес, рассекая туман. Все погрузилось во тьму, а потом она медленно рассеялась. Исчезли туман и голоса, и Дороти, а я вновь могла видеть. Я прошла испытание. Мы с Озмой стояли на узком галечном пляже в бухте среди гор, куда привела нас дорога. Обернувшись, я увидела, что она, извиваясь, тянется наверх сквозь узкую щель в хребте скалистых гор, таких высоких, что, запрокидывая голову, я едва видела вершины. Перед нами раскинулась стеклянная гладь большого озера, а за ним на другой стороне нереально было сказать, насколько далеко, были еще горы, даже выше тех, которые мы только что миновали. Протянувшись по берегу к самой кромке воды, дорога постепенно исчезла, пока от нее не осталось лишь несколько разрозненных, покрытых илом желтоватых кирпичей. Между ними у берега нашлось маленькое деревянное каноэ, такое потрепанное временем, ветром и дождем, что казалось развалится от малейшего прикосновения. Рядом с ним возвышалась воткнутая в илистый берег табличка «Этот путь ведет к острову потерянных вещей», — гласила она. «Остров потерянных вещей». Звучит чуть лучше, чем «Туман сомнений». Если честно, то в этом названии скрыты хоть какие-то возможности. Я пнула борт каноэ, с удивлением обнаружив, что оно весьма прочное. Когда мы с Озмой обменялись взглядами, я почувствовала, что думаем мы об одном и том же. Если мы направляемся на остров потерянных вещей, то нам нужно найти нечто пропавшее, или мы тоже потерялись? Нет. Впервые за все время у меня появилось ощущение, что я нашла себя.